Я, когда первый раз пришел к ним, у Николая денег занимал на мотоцикл. Дедушка этот подозвал и левую руку мою взял. Подержал так с минуты и говорит: «Ну, теперь ступай. Теперь вся твоя родня спасется». «Родня или род?» «Ну да, род. Род твой спасется». «К чему?» — сказал. «А в другой раз я ночью приходил, летом, деньги опять занимал. Он на улице стоял, воздухом дышал. Пока Николай за деньгами ходил, мы с ним поговорили. Он про звезды рассказывал. Все наизусть знает, как астроном. И зрение было, я тебе дам. Показывает мне пятно из звезд и спрашивает: сосчитай, сколько их там. Я только 9 различил, а он 17. Говорит, по этому созвездию древние определяли, зрячий ребенок или слепой. Я теперь своих ребятишек так проверяю. Они у меня стоят и звезды считают». «И сколько же насчитывают?» «Кто сколько? А я меньше всех. Жена у меня самая глазастая, тоже 17 видит». «А как его звали, старца?» — спохватился Сергей. Вокмин смутился, развел руками. «Вот не знаю. Дедушка да дедушка. У старых людей имени-то не спрашивают. Зачем оно?» «В чем он одет был?» «В чем? Да как все старики. Рубашка, застегнутая на все пуговицы, штаны и сапоги, хромовые, начищенные, в темноте даже блестят. А еще безрукавка была, собачья или волчья, не помню». Он замолчал, услышав за стеной голос жены, воркующей с младенцем, и перешел на шепот. «А что, интересует этот дедушка? Его уж и на свете давно нет». «Где схоронили, не знаешь?» Бурцев тоже стал говорить шепотом. «Вроде в Угличе. Они и Николая туда увезли». «Нет там ни дедушки, ни Николая». «Как нет?» «Нет, и все. Ладно, ты мне вот что скажи. Когда Сливков умер, твоя глазастая жена была в больнице? Она что-нибудь там видела или нет?» В прекращенном деле находилось несколько объяснений больных и роженец, в том числе и Вохминой, и все практически одинаковы. Никто ничего не видел и не слышал. Местные правоохранители подтягивали все к наркомании или самоубийству. «Она, если что и видела, не скажет, — уверенно заявил Вохмин, — хоть под пыткой». «Почему?» «Почему, почему? За детей боится. Такая орава, случись что. А если с ней поговорить? Сделай услугу, выручи. Мы ж тебя выручали». «Ох, не знаю, аж сердце сосет, — загоревал егерь. Она и мне не откроется. Глазастая, но совсем не языкастая. Молча живет». Похоже, и дети в этой семье жили молча, потому что при таком обилии их за стеной поддерживалась тишина. И лишь изредка, едва слышно, доносились затаенный шепот и шаги на цыпочках. И уже уходя из дома Вохминых, покидая этот долетевший до нашего времени отблеск Древней Руси, Бурцев наконец увидел жену егеря. На фоне золотистой стены под часами с кукушкой сидела истинная Мадонна, кормила грудью обнаженного младенца, опустив на него огромные глаза. Она оказалась неожиданно молодой и, несмотря на полчища рожденных детей, свежей и неутомленной. Облик ее непроизвольно притягивал взгляд, так что Бурцев запнулся о ножку кровати и только тогда стряхнул оцепенение. И не выдержал. Присел перед ней, чтобы увидеть опущенные на ребенка глаза —